Вернувшись после ужина в номер, он позвонил Гарри Оппенгеймеру. Этот крупнейший бриллиантовый магнат, владелец фирмы «Де Бирс», имел в Южной Африке даже свою полицию. Ей были даны права убивать на месте самодеятельных охотников за алмазами, которые осмеливались нарушать границы его владений. Договорившись на завтра о встрече, Кортезини с легкой душой лег спать. Спал он крепко, без снов, и проснулся от яркого солнечного света. Небо было ослепительно синим, и Кортезини решил, что это добрый знак. Тем не менее, он, как и собирался, отправился после плотного завтрака за плащом, купив по дороге во Флорисе одеколон и туалетное мыло. Оппенгеймер уже ждал его, окутанный дымом Данхила. Кортезини едва не поддался искушению купить бриллиант в 50 каратов, но вовремя удержался. Такая покупка могла получить нежелательную огласку, а значит повредить всей операции. Он отобрал сотню камней от 15 до 20 каратов и напоследок добавил еще один, необычного голубого оттенка. Просматривая личную коллекцию Оппенгеймера, Кортезини заинтересовался небольшим с горошину камнем красного цвета. Такая окраска встречалась крайне редко, о чем не преминул напомнить хозяин коллекции. Однако и продавец, и покупатель прекрасно знали, что бриллиант не стоит больше 500 миллионов, поэтому без долгих споров ударили по рукам. К обеду Кортезини уже был свободен. Ему хотелось до отъезда побывать в Гайд-парке. Однако он вспомнил, что из 1000 миллиардов Равести истратил пока только 600. Значит, придется отложить прогулку до лучших времен. Ему надо было успеть еще в два места. В Тель-Авив и Нью-Йорк. Там, у надежных людей, он рассчитывал приобрести товар на оставшуюся сумму. Начать он решил с Тель-Авива, где всегда мог надеяться на радушный прием и бриллианты своего старого приятеля Исаака Леви, чьи камни славились на весь мир. В гранильных мастерских Леви работали по меньшей мере 300 высококлассных мастеров. Город сжал Кортезини в своих удушливых объятиях, и даже мятный чай, приготовленный по обыкновению женой Леви, не принес облегчения. Прирожденный лицедей, Исаак заговаривал ему зубы, выдавая старые, как мир, анекдоты за свежие новости. Жаловался на трудные времена, уверял, будто еле держится на плаву, того и гляди, эта сумасшедшая жизнь окончательно его доконает. Непосвященного исповедь бедного старика наверняка бы растрогала до слез. Но Кортезини трудно было провести. Он понимал, весь этот цирк для оттяжки времени, чтобы прикинуть, насколько выгодную сделку предлагает ювелир из Милана. Всего 50 миллиардов лир за 20 камней, да еще и 2% скидка. Кортезини просто решил разорить его, пустить по миру. Он же и так почти нищий. Пусть Господь покарает его на месте, если он лжет. Чтобы прекратить затянувшийся спектакль, Кортезини пригрозил, что уйдет. Да таких камней в этом городе сколько угодно. Любой торговец встретит его с распростертыми объятиями и сам предложит скидку. Но Леви продолжал закатывать глаза и рвать на себе волосы, пока не добился от Кортезини согласия на 1%. После этого они распрощались самым сердечным образом, и Кортезини покинул дом своего израильского приятеля. Объехав несколько других мест в Тель-Авиве, он приобрел еще 200 камней. Теперь его ждал Нью-Йорк. И в пятницу утром он уже любовался гармоничными вертикалями манхэттенских небоскребов. Не покидая пределов 47-й улицы, Кортезини за 2 часа купил 300 цветных бриллиантов, от интенсивно желтых до темно-голубых. Миллиарды Равести, однако, никак не кончались, и ему пришлось лететь в Лос-Анджелес. Чудом успев на последний рейс, он ухитрился попасть в Санта-Монику, штат Калифорния, еще до закрытия офисов и буквально в последние минуты рабочего дня заключил последнюю сделку. Итак, задание Равести он выполнил в срок и с максимальной выгодой. Похоже, азарт игрока не подвел его. Он победил.